Девочке исполнилось 11 лет и 3 четверти. Три очень важные четверти. Особенно большое значение они имели этим утром, когда отец поручил дочери крайне ответственное задание прямо перед тем, как уйти. Именно поэтому она хоть и тяжело вздохнула, но послушно засучила обтрёпанные по краям рукава и начала сгружать обломки в стоявшую неподалеку тачку. «Не могу поднять!» — пожаловался 8-летний брат, безуспешно пытаясь сдвинуть с места один из кусков обрушенной стены. И тут же закашлялся, когда от обугленных деревяшек в воздух взлетело облако пепла. «Давай помогу», — предложила девочка и отбросила в сторону лопату, которая звонко ударилась об пол. «Я сам!» «Нужно работать вместе, иначе ни за что не управимся с уборкой до возвращения баба». Сестра подбоченилась и сердито воззрилась на мальчика. Примечание. Баба — уважительное обращение к отцу в арабских странах. Конец примечания. «Оглянись!» — фыркнул тот, обводя широким жестом остатки помещения. «Мы никогда не закончим уборку!» Девочка проследила взглядом, куда указывал брат. Глиняные стены их дома пребывали в плачевном состоянии. Разрушенные, припорошенные слоем сажи. Крыша провалилась и открывала взору небеса. Небеса без малейшего признака надежды. Вокруг простирался когда-то процветающий город. Полуденное солнце стыдливо пряталось за разрушенными крышами домов Рея, отбрасывая тени на расколотые камни и опаленный мрамор. Тут и там виднелись еще дымящиеся груды развалин, которые служили жестоким напоминанием о том, что творилось вокруг всего несколько коротких дней назад. Девочка подошла к брату, стараясь принять суровый вид, и наставительно произнесла: «Если не хочешь помогать, подожди снаружи. Но я останусь и продолжу уборку. Кому-то же нужно этим заниматься». С этими словами она потянулась к лопате. Мальчик раздраженно пнул ближайший булыжник, отчего тот прокатился по спёкшейся от жары земле, и остановился возле ног незнакомца, замершего возле обугленной дверной рамы. Лицо мужчины скрывал капюшон. Девочка стиснула ладонь на черенке лопаты, задвинула брата себе за спину и поинтересовалась у незваного гостя: «Могу ли я вам чем-то помочь?» Черная накидка Рида, незнакомца, была расшита серебряными и золотыми нитями. Изысканные ножны необычной сабли поблескивали драгоценными камнями. Обувь же была изготовлена из тонко выделанной телячьей кожи. Мужчина явно не принадлежал к числу разбойников. Не получив ответа, девочка выпрямилась, с бешено колотящимся в груди сердцем, приподняла лопату, нахмурилась и повторила вопрос. «Могу ли я вам чем-то помочь, Сагиб?» Незнакомец шагнул внутрь от покосившейся дверной рамы, откинул на плечи капюшон и примирительным жестом осторожно выставил перед собой ладони. Каждое движение казалось плавным, текучим, исполненным грацией. Девочка впервые сумела рассмотреть незваного гостя в солнечных лучах. Он выглядел куда моложе, чем она ожидала. Не старше 20 лет. И мог бы считаться красивым, если бы не слишком резкие черты и не ожесточенное выражение лица. В ярком свете стало заметно и еще кое-что странное. Контрастируя с остальным обликом богатого вельможи, его руки, покрытые мозолями, покраснели и потрескались, свидетельствуя о тяжелом труде. Усталые глаза были необычного цвета, расплавленного золота, как у льва, которого девочке доводилось видеть лишь на картинах. «Я не хотел вас пугать», — тихо произнес молодой мужчина, обводя взглядом развалины скромного жилища. «Могу ли я побеседовать с вашим отцом?» «Его здесь нет», — медленно ответила девочка, вновь исполняясь подозрений. «Он отправился за строительными материалами для дома». «А ваша матушка?» «Умерла на следующее утро после того, как на нее упала крыша во время бури», — отозвался из-за спины сестры мальчик. Слова прозвучали буднично, потому что он сам в них не до конца верил. Да и самой девочке было тяжело уложить в голове все несчастья, которые обрушились на их семью за последний год. Сначала не урожай из-за засухи, приведшие их на грань голода. Затем ужасная гроза, нанесшая последний удар. Брат просто еще не осознавал случившееся. Выражение лица незнакомца, и без того суровое, превратилось в безжизненную маску. Он отвел взгляд, безвольно уронив руки, но потом стиснул кулаки так, что побелели костяшки, и решительно поднял на юных собеседников глаза. «Есть еще одна лопата». «Тебе-то она зачем, богатей?» — вызывающе спросил брат, угрожающе наступая на мужчину. «Камьяр!» — ошеломленно выдохнула сестра, хватая безрассудного мальчишку за ворот поношенного камиса. Незнакомец недоуменно заморгал, а спустя пару мгновений присел на корточки перед юным защитником и заговорил с намеком на улыбку в уголках губ. «Камьяр, верно?» Тот ничего не ответил, едва осмеливаясь смотреть прямо в глаза высокому мужчине. Тогда вмешалась девочка, с трудом выдавив. «Я... Простите моего брата за дерзость, Сагиб». «Не стоит извинений. Я даже ценю вызов, если он исходит из уст достойного человека». При этих словах на губах незнакомца заиграла настоящая улыбка, смягчившая его черты. «Да, меня зовут Камьяр», — резко заявил брат. «А вот твоего имени я что-то не слышал». «Халид», — после секундной заминки отозвался странный гость. «И зачем тебе нужна лопата, Халид?» — потребовал ответа мальчик. «Хочу помочь убрать мусор». «С какой стати?» «Потому что вместе мы справимся быстрее». «Но это наш дом, не твой?» — не успокаивался брат. Хоть он и смягчил тон, но по-прежнему настороженно разглядывал собеседника, склонив голову на бок. «Тебе-то что за дело?» «Рэй — мой дом, как и ваш. Разве вы не предложили бы мне помощь в случае нужды?» «Предложили бы», — без колебаний подтвердил Камьяр. «Так я и думал», — кивнул Халид, поднимаясь на ноги. «Значит, решено. Можно одолжить лопату?» До конца дня все трое усердно расчищали пол от обугленного дерева и от разбухших из-за дождя обломков. Девочка отказалась назвать свое имя и обращалась к нежданному помощнику только уважительно, Сагиб. Однако брат относился к нему свободно и радушно, как к давнему приятелю, с которым имел общего врага. Во время краткого перерыва Халид предложил им воду и лаваш. Девочка приняла еду, благодарно склонив голову, притронулась кончиками пальцев ко лбу и покраснела, когда красивый мужчина молча вернул жест. Вскоре день начал клониться к закату. Камьяр устроился в углу разрушенного жилища, закрыл глаза и задремал, опустив подбородок на грудь. Добровольный помощник закончил складывать возле выхода все куски дерева, которые еще могли пригодиться, отряхнул Риду и натянул капюшон на голову. «Спасибо», — пробормотала девочка, понимая, что обязана хоть как-то выразить благодарность. Халид обернулся через плечо, застыв на месте. Затем пошарил под накидкой и протянул юной собеседнице небольшой мешочек. Горловину перетягивал кожаный шнур. «Пожалуйста, возьми». «Нет, Сагиб», — покачала головой девочка. «Я не могу принять деньги. Мы и без того злоупотребили вашей щедрой помощью». «Здесь совсем немного. Прошу, возьми», — устало произнес Халид. Его глаза под капюшоном казались потухшими, переутомленными. «Пожалуйста». На лице, скрытом тенями, запятнанным копотью и пылью, на мгновение промелькнуло едва уловимое выражение такого неизбывного горя, какое девочка даже не могла себе представить. Она приняла мешочек из рук мужчины. «Спасибо», — прошептал он, словно это ему сделали одолжение. «Шива», — тихо сообщила девочка. «Меня зовут Шива». В глазах собеседника на миг вспыхнуло недоверие. Затем резкие черты лица смягчились. «Конечно», — вздохнул он и низко склонил голову, почтительно притрагиваясь ко лбу кончиками пальцев. Несмотря на недоумение, Шива вежливо повторила жест, а когда подняла глаза, то увидела, что странный мужчина уже свернул за угол и растворился в ночном мраке.